Лансу доводилось видеть выжженную землю, да и в противном случае он бы вряд ли удивился. Его вообще невозможно было потрясти чем бы то ни было, по крайней мере, до сих пор. Выйдя из вертолета, он даже не остановился, сразу направился к группе встречающих, лишь бросил равнодушный взгляд на дымящийся пустырь с чернеющими зубьями остатков стен, что еще недавно были частью сооружений монастыря. Авиация поработала на славу. Большая часть зданий угадывалась только по грудам кирпича и бетонных обломков, перемешанных с землей. Из-за огромного количества воронок местность стала напоминать срез швейцарского сыра. Десятки небольших групп специалистов и спецназовцев бродили по руинам, больше изображая дотошные поиски, чем действительно ими занимаясь. Что неудивительно, уцелеть в таком аду было невозможно. Взмахом руки остановив попытку старшего офицера доложиться по всей форме, Ланс нетерпеливо произнес: «Почему все эти люди бесцельно бродят по развалинам? Ищут входы в подвалы?» Растерянно ответил сбитый с толку вояка. «И вы действительно верите, что здесь мог уцелеть такой вход?» «Мы надеемся...» «Надежду оставим неудачникам. Нам нужен гарантированный результат. Данные спутниковой разведки прямо указывают на то, что большое количество обитателей монастыря перед началом бомбардировки пыталось укрыться под землей. Неизвестно, сколько их действительно было и сколько спаслось. Но то, что у нас под ногами находятся живые враги, сомнений не вызывает. Вы понимаете?» «Так точно. Разрешите кое-что сказать?» Получив утвердительный кивок, офицер поспешно затараторил. «Здесь применялись мощные авиабомбы. В подобных грунтах они способны поражать инженерные сооружения на глубине более 10 метров. Даже если часть монастырских обитателей смогла укрыться, то не факт, что это их спасло. Подземный комплекс, несомненно, поврежден. Не исключено, что и вовсе уничтожен. Двухтонная авиабомба, разорвавшись в подземной галерее, уничтожает ее на огромном участке. А ударная волна в таком случае способна поразить живую силу на сотни метров под землей». «Офицер, я прекрасно знаю, что делает взрыв под землей. А если чего и не знаю, то прекрасно без этого обойдусь. Но я также прекрасно понимаю, что недооценивать врага нельзя. Монастырь стоит на этом месте сотни лет. Он никогда ни перед кем не отчитывался за свои действия по организации внутренней жизни. Несмотря на все усилия, ни в одном из архивов так и не нашли хоть какую-нибудь схему его подземелий. Над этим работают десятки сотрудников, но все, что они обнаружили – челобитную 18 века о жульничестве барыни, не рассчитавшейся с неким мужиком Евсеем, затес замковых камней для арок глубоких погребов. В силу понятных причин привлечь этого Евсея в качестве консультанта мы не можем. Таким образом, у нас нет ни планов, ни очевидцев. Под нами может быть три подвала с гнилой картошкой. Или же многокилометровая система укрепленных галерей и бункеров с собственным метрополитеном. Мы действительно ничего не знаем». «Разрешите?» – робко обратился офицер. «Что еще?» «Скорее, правильно ваше второе предположение. Мы тут тоже пытались разобраться и нашли топокарту полувековой давности. На ней обозначен большой овраг в 2 километрах отсюда, но сейчас он на местности отсутствует. Единственное разумное предположение – засыпан отвалами. Это свидетельствует о выемке огромного объема грунта. По нашим скромным прикидкам, его потребовалось более 100 тысяч кубометров. Хотя не исключено, что его подвезли из какого-нибудь карьера». «Нет», – уверенно ответил Ланс. «Это явные результаты подземных работ. Направьте поисковую группу в район бывшего оврага. Не исключено, что там выходит штольня, по которой осуществлялась транспортировка. И нам нужно найти способ для определения подземных пустот». «А как? Щупом не достать. Миноискатель бесполезен. Мы уже по-всякому думали, но без толку». «Ваше дело тщательно прочесать полигон и другие участки, менее всего пострадавшие при бомбежке. Думать будут другие. Я их сам сейчас озадачу». «Разрешите еще вопрос?» «Да». «Надо бойцов побольше пригнать, в оцепление. По сути дела, периметр у нас держится на вертолетных облетах. Местные уверены, что здесь после взрыва разбросаны тысячи снарядов и единиц стрелкового оружия. Рвутся сюда, как мухи на мед, мечтая набрать побольше добра. У нас попросту не хватает людей для их сдержания». «Бойцов не получите», – твердо сказал Ланс. «Мы не можем посылать сюда кого попало, а надежных людей не хватает». «Так что делать с местными?» «При обнаружении расстреливать, гарантирую, у них быстро пропадет охота сюда наведываться».